Глава 5. Хэштег «Лучшая работа на Земле». Яркие лампы в длинном коридоре, ведущем в Ньюсрум, ослепили после полумрака редакторского кабинета. Я почему-то вспомнила, как по такому же бесконечному, залитому резким светом проходу в больнице имени Костюшка меня везли на операцию 3 года назад. Меня госпитализировали с приступом после ночного дежурства, растянувшегося вместо положенных 12 на 48 часов. Как всегда во время стресса, на меня тогда напала неконтролируемая болтливость. Под грохот разбитых колесиков по бетонному полу я тарахтела без умолку, донимая хирурга. «А вы много делали операций по удалению желчного пузыря? В основном пенсионерам? А почему же у меня тогда камни? Ведь мне всего 24. Ну да, моя профессия связана с нервами, но все равно это лучшая работа на Земле. Нет, я не собираюсь ее бросать, даже ради крепкой нервной системы. Плохо сплю, да, ну и что?» Вот стану ведущей, тогда отдохну. Да, на ТТВ. Спасибо, я сама всегда смотрю дома наш канал. Вообще-то довольно сложно ответить, откуда мы берем новости. Целое подразделение этим занимается. У вас есть тема? Ну, не знаю, пришлите мне письмо на электронную почту с подробностями. Обсудим с редактором вашу тему. Хотя, честно говоря, шумные соседи – это не наш профиль, это в полицию. Ой, а это и есть анестезия? Просто подышать в маску и все? И даже ничем не пахнет? Когда я очнулась с 3 дырками в животе от лапароскопии, беседовать о том о сём уже не хотелось. Сейчас главное не приболтаться, хотя меня, конечно, распирало от радости. Рот по-хорошему следовало бы заклеить скотчем. Я едва сдержалась, увидев в коридоре летящую мне навстречу Анжелику. Как обычно, она нагло игнорировала железное правило никакого декольте. Наряды её были весьма откровенными, но хоть бы раз Савелий сделал ей замечание. А вот когда я однажды надела длинные серьги на съемке, главный редактор не поленился позвонить мне на мобильный после выхода сюжета в эфир и наорать: «Что это за цыганщина?» Игривая Анжелика пользовалась его полным расположением. Но сегодня я смотрела на маркизу Ангелов с чувством внутреннего превосходства. Подумать только, я, будучи на 5 лет младше, обошла ее на повороте. «Привет, Алекса», — сухо сказала она, приблизившись ко мне. Сильнейший запах земляничных духов сбивал с ног. «Ты Савелия Яковлевича не видела? Телефон у него выключен». «Привет», — ответила я весело. «А он уехал по делам. Сказал, до завтра будет недоступен». «Жаль», — сморщила она точеный носик. «Я хотела с ним кое-что обсудить». «Поздно кое-что обсуждать. Поздно. Ведущий-то меня уже назначили», — подумала я насмешливо, молча пожала плечами и прошла мимо нее по направлению к ньюс-руму. Народ занимался своими делами, и меня никто не заметил, что я и поспешила исправить. «Привет, друзья!» – воскликнула я во весь голос. В ответ все громко зааплодировали, а кто-то даже засвистел. «Молодец! У-у-у! Классное прямое! Супер! Алекса! Алекса!» – начали скандировать коллеги, а Мариана, вернувшаяся с улицы, шепотом спросила: «Ну как все прошло у Савелия?» «Вообще это секрет», – сделала я большие глаза, – «но тебе могу намекнуть. Вопрос решен в мою пользу, представляешь?» Марианна радостно улыбнулась. «Умница моя, поздравляю! Когда можно будет всем рассказать?» «Завтра он сам объявит, и тогда отметим как следует. В понедельник уже эфир. Марианна, я так переволновалась, чуть в обморок не упала. И это его лысина еще просто гипнотизирует, как и притягивает взгляд. Ни о чем больше думать не можешь, когда с ним разговариваешь. Ужас!» «Знаю, знаю, ласточка моя, но в обморок тебе сейчас никак нельзя падать. Впереди полно работы, некогда отдыхать. Теперь тебе нужно новую профессию осваивать». Она посмотрела на расписание съемок, написанное маркером на огромной белой доске. «Так, выездов у тебя больше вроде нет, так что сможешь весь оставшийся день посвятить написанию большого аналитического сюжета на тему отечественной косметики для ночного итогового выпуска». Именно этим я и занялась. Но не сразу. Прежде всего, смс-ка папе. Усевшись за свой рабочий стол, украшенный табличкой «Не влезай, убьет» – сувенир со съемок на новой газораспределительной станции, я набрала текст в WhatsApp. «Ура, меня повысили! Буду ведущей! Понедельник эфир! Но это пока секрет!» Папа ответил немедленно. Я даже не успела размешать растворимый кофе в любимой чашке с отпечатанным на ней стишком «Soft kitty, warm kitty, little ball of fur», заказанный на сайте CBS и присланный по почте аж из Соединенных Штатов Америки. «Вот это да! Поздравляю, дорогуша! Наконец-то! «Можно хоть в своем отделе рассказать?» – спрашивал он. «Окей», – ответила я, – «передавай там всем привет от меня». Моими успехами папа всегда гордился больше, чем своими. Я знала, что не позже, чем через 3 минуты, он громогласно объявит о моем назначении в своем юридическом отделе. Папины сотрудницы разных лет, обожавшие его как сказочно лояльного начальника, были моими ярыми поклонницами. «Сегодня вечером мама прилетает. Взять на тебя салатиков в супермаркете?» – пришла еще одна смс-ка. «Мама у меня работает тревел-блогером. Она ведет очень популярный блог о туризме, делится с читателями своими личными впечатлениями от поездок по всему миру, а папа ждет ее дома в компании салатов из супермаркета». «Спасибо», – ответила я, – «но я пишу сюжет на итоговую, опять-то поздна задержусь». Хотя я бы с удовольствием повидалась с мамой, наши с ней графики катастрофически не совпадают. Последний раз мы встречались несколько месяцев назад. Ту же губернаторшу Раису Павловну я вижу несравнимо чаще. Но работа, как всегда, на первом месте. Я тоскливо подтянулась к ящику рабочего стола и вытащила оттуда безвкусное и жутко надоевшее песочное печенье. Променяла я изумительные марципановые рогалики на новостную сенсацию. Живу прямо в полном соответствии с ненавидимым мной афоризмом «журналист должен быть голодным». Телефон защебетал, возвещая о поступлении нового сообщения от папы. «Ничего, не сахарное, не растаешь. Пойду всем скажу, чтобы смотрели сегодня твой сюжет». Спустя пару минут он прислал еще одно сообщение, подлиннее. «Только что звонили покупатели твоей квартиры. Им выдали документы на собственность. Пора вывозить вещи и получать от них деньги. Как насчет завтра? Сможешь свои пожитки на дачу перебазировать?» Я обрадовалась. «Наконец-то! Я очень любила свою квартиру, но уж очень она была маленькая, всего 29 метров. Родители предложили ее обменять на двушку с доплатой, полученной в результате продажи никому не нужной дачи. Скорее бы ее тоже втюхать кому-нибудь, тогда можно будет выбрать отличную новостройку, но только с отделкой, неохота опять ремонт затевать». Я смутно вспомнила, Василий что-то там бубнил по поводу того, что он знает, как продать дом. Надо будет ему позвонить, спросить, что он имел в виду. «Завтра все перевезу», — ответила я папе. «Тогда в четверг в сейф, а там и до новой двушечки недалеко», — вдохновил меня папа. Отхлебнув поостывшего кофе из прелестной чашки и абстрагировавшись от фонового шума ньюсрума, я принялась вводить в Яндекс различные запросы. И как это раньше, журналисты писали свои статьи без интернета. Думаю, если бы по какой-то причине корреспонденты и продюсеры нашего канала остались без доступа к Википедии и другим виртуальным ресурсам, наш выпуск длился бы не более 30 секунд и состоял бы из 2 фраз. «Здравствуйте, вы смотрите телеканал ТТВ» и «Спасибо, что были с нами, до свидания». Вот и теперь я накопала в интернете много чего интересного. Например, на сайте федерального телеканала «Финансовые новости» я обнаружила прелюбопытнейший выпуск программы «Последние тренды», состоящий из получасового интервью с сыном нашей губернаторши. Владлен Романов, типичный мальчик-мажор, чьи черты лица казались словно вырубленными топором, весь в матушку, развязно общался с приятным ведущим средних лет, родившимся, кстати, в Петербурге, Даниилом Резким, которого я крепко уважала за объективность и профессионализм, а также за неформальный подход к созданию собственного образа. Классический темный костюм он изрядно оживил своей наголо бритой головой и бунтарским ярко-синим галстуком в крупный белый горох. Даниила легко можно было представить верхом на навороченном байке, тем сильнее был эффект от того, что вы видели его в студии, рассуждающем о последних финансовых тенденциях. Итак, сегодня мы говорим об особенностях ведения бизнеса в условиях кризиса. Наш гость Владлен Романов, месяц назад ставший генеральным директором петербургской компании «Наша Маша». Владлен Витальевич, приветствую вас в студии финансовых новостей. «Здорово, старичок!» – без малейшего стеснения отозвался Владлен. Резкий на секунду оторопел, затем продолжил. «Скажите, Владлен Витальевич, чем занимается ваша компания?» «Мы как супергерои спасаем женщин». «Нельзя ли поконкретнее? А то создается впечатление, что я беру интервью у Бэтмена». «Можно, старичок, можно и поконкретнее», – снисходительно ответил Владлен. В его блестящем голубом пиджаке отражался свет софитов. «Мы спасаем женщин от прыщей, жирных волос и связанной с этим несчастной любви. Одним словом, мы производим косметику. Знаете наш девиз?» «Разумеется». Резкий всегда основательно готовился к программе. «Наша Маша всех краше. Однако меня волнует вот какой вопрос. Отчет компании «Наша Маша» за первое полугодие никак нельзя назвать позитивным. Без слез его читать невозможно. Попрошу редакторов вывести на экран цифры. Вот посмотрите, убытки невообразимые. Фирма фактически тонет. Чем вы руководствовались, приобретая этот терпящий бедствие бизнес?» Владлен ухмыльнулся. «Мы с пацанами разработали офигенный бизнес-план». При слове «офигенный» резкий страдальчески посмотрел в камеру. «Всех деталей раскрыть не могу, но готов поспорить, что не позже, чем через полгода, весь Петербург будет пользоваться продукцией компании «Наша Маша». Мы выйдем на такие показатели, что, читая наш следующий отчет, все опять будут рыдать, но уже от зависти». Резкий прищурил глаза. «Да, есть данные, что во время кризиса потребление косметики резко возрастает. Этот экономический феномен получил название «эффект губной помады». Помада для женщин, как табак для мужчин. Она помогает отвлечься от тяжелой действительности. Давайте выведем график на экран, уважаемые редакторы. Спасибо. Итак, мы с вами видим, что индустрия красоты – это единственная сфера экономики, которая динамично развивается, когда все остальное рушится. Однако, Владлен Витальевич, – повернулся он к своему гостю, – вы настолько уверены, что маленькая петербургская фирма, в штате которой, если не ошибаюсь, всего-то пара сотен человек, и которую при всем желании нельзя назвать флагманом мировой косметической индустрии, выйдет победителем в битве с западными гигантами. «А у меня есть в рукаве небольшая ядерная бомбочка», — вновь ухмыльнулся Владлен, явно чувствуя себя королем жизни. «Что ж», — загорелся Резкий, — «я готов с вами поспорить и взять в свидетели наших зрителей, что никакие ваши бомбочки не в силах изменить законы свободного рынка и здоровой конкуренции. В противном случае я сожгу прямо в студии свой диплом факультета высшего экономического образования Swiss Educational School. Предлагаю встретиться через полгода и обсудить ваш следующий отчет». Владлен протянул Резкому руку, украшенную черным перстнем. «Заметано, старичок! Готовь свою швейцарскую промокашку и спички!» Да, вот это и есть высокая журналистика. Пока смотрела видео, даже не заметила, как сживала всю пачку гадкого печенья. Интервью сразу все прояснило. Стало совершенно ясно, что его мамочка, Раиса Павловна, отнюдь не только что придумала сумасшедшую, на первый взгляд, затею с отечественной помадой. Очевидно, это и есть та самая ядерная бомбочка, которой хвастался Владлен. Просто-напросто запретить западных конкурентов, подав это дурно пахнущее блюдо под острым соусом патриотизма. На наших глазах стартовал масштабнейший пиар-проект по раскрутке новой бизнес-игрушки сына губернаторши. Итоговый сюжет сложился сам собой. Отрывок интервью из программы «Последние тренды», пара скриншотов из инстаграма парикмахерши, звонок в пресс-службу парижской косметической компании, представители которой с гордостью подтвердили, что губернатор Санкт-Петербурга Раиса Романова является их давним, постоянным и почетным клиентом. Ну и на закуску – стендап с убийственным американским макияжем глаз и нелицеприятным для главы города выводом в финале. С чувством выполненного долга я подошла к самому изящно оформленному столу в нашем захламленном ньюс-руме. Марианна продумала каждую деталь. На стене стильные ретро-плакаты, изображавшие жизнь нью-йоркской редакции новостей 30-х годов. Возле монитора стояла крошечная печатная машинка, на самом деле шкатулка для скрепок и прочих мелких канцтоваров. Неизменный букетик свежих цветов в вазочке, чисто вымытая белая кофейная чашечка и главное, ни грамма пыли. Слегка подредактировав по мелочи мой репортаж, Марианна восхищенно выдохнула. «Птичка моя, по-моему, сегодня ты долетела до каких-то альпийских высот журналистики. Это просто хит. Не знаю, как насчет федеральной премии, но городскую ты 100% получишь. Савелий обязательно выдвинет себя в список номинантов». Я самодовольно улыбнулась. «И еще совсем скоро в кадр сяду. Может, для полного счастья меня еще и домой отпустишь, раз мне так везет сегодня. А, Марианна, за окном уже темно, а мне еще до Купчино пилить и пилить. К тому же завтра тракты, нужно попробовать выспаться». Я сделала умоляющие глазки. Моя прекрасная начальница сперва засомневалась, потом махнула рукой. Аквамариновое кольцо блеснула в свете люминесцентных ламп. «Ну хорошо, беги, если что, Анжелику припашу». И все-таки, что за день?